Глава 8. Четыре мужика, рассредоточившиеся по лестничной клетке, загородили чародею выход. Евгений в уже привычном пальто-кителе, которое было застегнуто наглухо, глядел на Ника с безэмоциональной улыбкой. В шаге от него стоял коренастый крепкий мужчина. Он был невысокого роста, чуть полноватый, с коротко стриженными русыми волосами. На вид ему было лет 50-55, но волосы уже были изрядно тронуты сединой. Дорогое пальто черного цвета сидело на незнакомце прекрасно, несколько скрадывая полноту. Сразу становилось ясно, что он тут главный. За его спиной стояли два силача. Костюмы на них едва не лопались, туго натягиваясь на мускулатуре и широких плечах. Ник чуть склонил голову на бок, прикидывая, сможет ли одним порывом ветра отшвырнуть с пути всех. В кои-то веки он не был в этом уверен. По крайней мере, вид двух верзил был таков, что, казалось, снести их можно только заодно с несущими стенами. В этот момент предположительный босс сделал аккуратный шаг вперед. «Так вот, значит, как выглядит человек, заставивший меня приехать», произнес он с улыбкой. «Здравствуйте, господин Фельсенбург». Хотя он изо всех сил пытался казаться добродушным, улыбка выходила все равно серьезная и какая-то неловкая, как у бойцовского питбуля. «Господин Фельсенбург, Михаил Анатольевич согласился на вашу просьбу и приехал для личной беседы», сказал Евгений. «Теперь вы уделите нам время». Чародею захотелось простонать. Ему уже порядком набила оскомину собственная фамилия. И почему все произносили ее только тогда, когда замышляли очередную гадость против ее владельца? Ник смерил взглядом дорогих гостей. Как же, черт возьми, не вовремя? Или же наоборот? Тут же вспомнился звонок Леонозовой. «Мне очень жаль, что ради меня вы проделали такой путь. Но, к сожалению, я не смогу вас принять. Я думал, что доходчиво объяснил Евгению, что не хочу работать над вашим делом». Чародей сделал шаг в сторону, собираясь обогнуть компанию по флангу. «Плюс ко всему, я сейчас очень тороплюсь. Представим, что вы не сумели меня застать». Один из громил перегородил ему путь шагом мощной лапищи. Ник метнул на него взбешенный взгляд, но не увидел никакого выражения. Эти амбалы вообще, что ли, собственной личности не имели? Тогда чародей резко развернулся к Вяземскому. Архангел смотрел на него совершенно спокойно, заложив руки в карманы. «Нет, Евгений все понял и в деталях передал мне ваш ответ». От звука его голоса волосы на затылке против воли становились дыбом. «Но я решил, что все же мне стоит поговорить с вами лично. Два умных человека всегда сумеют найти общий язык, не правда ли?» Нет, он не угрожал. Наоборот, вещал через ласковую отеческую полуулыбку, что настораживало еще больше. «А иначе?» — поинтересовался Ник саркастически. «Вы же не дадите мне уйти, правильно я полагаю?» Сердце заныло, а в животе сделалось нехорошо. На языке появился металлический привкус, только при одном взгляде на эти кулаки кочаны. Кто бы что ни думал, а ведь чародеи — это те же самые люди из плоти и крови. Даже магия окажется абсолютно бессильна, если какой-нибудь качок отправит волшебника в нокаут одним ударом. «Нам бы очень этого не хотелось», — серьезно сказал бандит. Серебристые глаза Евгения остались при этом бесстрастными, а Ник с тоской глянул на отдувающие борта пиджаков телохранителей, с той стороны, где наверняка висела кобура. Они не козыряли своими пушками, однако сомневаться в том, пустят ли мужики оружие в ход при необходимости, не приходилось. Чародей задумался теперь уже над тем, успеет ли выстроить щит раньше, чем парочка пуль продырявит его. Ответ казался неоднозначным, что настораживало. Бросив последний взгляд на лестницу, Ник отвлеченно подумал о Марте, работе, деньгах, что нужны были позарез, и рывком вернулся к двери офиса. Делать было нечего. Приходилось открывать. Ребята явно были настроены решительно. Что ж, пока счет 0-1 в пользу мафиози Архангела. Руки начали предательски дрожать, не попадая в замок ключами. И это казалось тем только унизительное, что Вяземский наблюдал за происходящим с интересом исследователя. «Прошу!» Чародей махнул рукой бизнесмену, хотя главным желанием было съездить дверью по его морде. «Отлично!» — кивнул Архангел. «Евгений со мной. Мальчики здесь покараульте пока». Раздав распоряжение, он степенно прошествовал внутрь. А Евгений, который, похоже, исполнял роль начальника охраны, шагнул следом. Ник с чувством хлопнул дверью перед носами телохранителей, похожих один на другого, как двое из ларца. «Рассказывайте, в чем заключается дело?» Ник влетел в кабинет и бросил плащ на стол. Пытаясь совладать с собой, чародей сел на свое место и усмехнулся. Евгений, опередив хозяина, проверял все помещения. Когда Вересков беспардонно распахнул дверь кладовки, Ник не стал предупреждать его о том, что стеллаж имеет опасную привычку валиться на вошедшего. Послышался грохот, треск, и минуту спустя несколько смущенный Евгений вернулся в поле зрения чародея. Только после того, как Вересков серьезно кивнул, Архангел прошел в кабинет. Начальник охраны ненавязчивым изваянием застыл у входа. Бизнесмен занял кресло для гостей. В ярком свете, падающем из окна, Ник сумел рассмотреть его лучше. Крупные и в молодости наверняка очень красивые черты лица сейчас скрадывали глубокие заломы морщин и висячие брыли. Впрочем, лицо бандита продолжало сохранять некоторую приятность до сих пор. Голубые глаза аквамаринового цвета смотрели серьезно и по-деловому, но без всякой злобы. Чародей вдруг понял, что и Вяземский с интересом шарит взглядом по его лицу. И, видно, нашел бизнесмен в нем что-то эдакое, потому что бархатисто произнес: «Господин Фельсенбург, поверьте, у нас нет никакого желания ссориться с вами. Просто выслушайте меня. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее отправитесь по своим делам». Можно подумать, у Ника был выбор. «Говорите. Я вас слушаю». Нетерпеливо махнул рукой чародей, но Вяземский начинать не спешил. Он по-стариковски вздохнул и уронил большие руки на колени. Ник уже начал терять терпение, когда бизнесмен криво усмехнулся. «Простите, господин Фельсенбург, просто не так-то просто собраться с мыслями, знаете ли. Пожалуйста, думайте, сколько влезет, мне же лучше. У меня действует почасовая оплата», — ядовито хмыкнул чародей. «Кстати, хочу вас предупредить. Даже если я не возьмусь за ваше дело, а это случится с вероятностью в 99,9%, вы все равно будете должны заплатить мне за прием, поэтому думайте. Может быть, лучше сразу уйти и не пускать денег на ветер?» Видят небеса, очень нелегко было произносить такие слова. Язык так и норовил трусливо присохнуть горлу. А здравый смысл вопил, что шанс на сохранение офиса тает с каждым словом все сильнее. Однако Нику удалось выпалить все довольно четко и без дрожи в голосе. Поглядевший на собеседника из-под лобья, Вяземский теперь вовсе не казался привлекательным. «Я ознакомлен с вашими расценками, проблем для меня это не составит», произнес Архангел, треснувшим от вселенской усталости голосом. «Но, признаться честно, мне намного предпочтительнее, чтобы вы согласились. Ради этого я готов заплатить вам в разы больше вашей фиксированной ставки». Из кармана Вяземского появился большой белый конверт, который был так плотно набит, что даже не закрывался. Архангел двумя пальцами придвинул его к Нику по столу. Чародей мысленно врезал себе по пальцам, чтобы не заглянуть внутрь. Показалось, или деньги вдохнули на него ароматом новых отпечатанных купюр. Этого сполна бы хватило на офис. Да какой офис? Этого, наверное, хватит на то, чтобы даже выкупить его у Леонозовой целиком и полностью навсегда, и еще осталось бы. Ник сглотнул, не в силах оторвать взгляда от заветного конверта. Может быть, дело Михаила Анатольевича не настолько ужасное, как он себе нафантазировал. В конце концов, чего он взъелся на человека? Словно бы прочитав его мысли, архангел добавил. «Я знаю, что вы испытываете некоторые материальные трудности. Так вот, я мог бы легко решить их». И эта фраза мигом разбила все очарование, что ненадолго воцарилось в душе чародея. «Откуда вы знаете об этом?» — резко спросил он. Вяземский улыбнулся. «Теперь по-настоящему, как лев». Ник готов был спорить на что угодно, бандит уже праздновал победу. «У меня есть хорошие источники», — скромно посмотрел на свои ногти бизнесмен. Чародей криво усмехнулся, как от физической боли. Потом оглядел свой маленький офис. Это место стало частью его самого, и мысль о переезде была невыносима. Но Ник прекрасно знал, что такие подарки, как правило, приходится оплачивать кровью. Сердце сжалось, но последний флер сомнения растаял. И хотя пальцы все еще чесались, схватить конверт чародей немилосердно произнес. «Видимо, все-таки не настолько хорошие, раз не поняли, что мне такого даже предлагать не надо». Осознание того, что он сейчас самолично заколачивал гвозди в крышку гроба аренды, было невыносимо. Поэтому чародей вскочил со стула и начал прохаживаться вдоль шкафов. Даже представить было невозможно, какой длины должен был быть сеанс, чтобы у Ника повернулся язык запросить за него 80 тысяч, которых хватило бы на аренду. Поэтому чем дальше он был от заветной прибыли, тем легче ему было укрепиться в своей силе духа. Чародею даже удалось со злорадством отметить, как Вяземский растерянно поглядел на него. «То есть как это?» — нахмурился архангел. «Вы отказываетесь, не разобравшись? Это не слишком-то компетентно». Чародей устало рассмеялся, краем глаза уловив, как настораживается Евгений. «Давайте признаем, вас удивило не это, а мой отказ. Вам даже невдомёк, что кто-то может не купиться на ваши деньги. Вы думали, что я сразу брошусь вам в ноги и стану вылизывать туфли за черт знает сколько тысяч евро в знак признательности? Но я не собираюсь иметь ничего общего с вами и вашими сомнительными делами!» Последние слова Ник выделил особенно, буквально выкрикнув их в лицо архангелу. Мафиози смотрел на него пару мгновений, как на умалишённого. И наверняка было почему. Ник пронзил его в ответ взбешенным взглядом. Однако чародей растерялся сам, когда на этот раз рассмеялся уже Вяземский. «От вас сразу чувствуется нечто неместное. Характере, манере речи. Откуда вы?» — спросил Михаил Анатольевич с искренним любопытством. Ник остановился, слегка удивленный таким поворотом. Он-то думал, что его скорее пришьют за такое поведение. «Это неважно», — иронично усмехнулся чародей. «Люди, для кого такие понятия, как совесть, репутация, честь, не пустой звук, есть в любой стране. Заберите свои деньги и уходите». На конверт лишний раз смотреть не стоило. «Как же тяжело иногда быть праведником!» Вяземский оглянулся на Евгения. «Я же говорил вам», — пожал плечами Вересков. Тогда взгляд бизнесмена заострился. Похоже, что только сейчас архангел посмотрел на Ника по-настоящему. Его глаза приобрели необычайную глубину и проницательность. От этого взгляда чародею даже стало не по себе. «Раз уж вы так категорично настроены...» Архангел убрал деньги обратно в карман. «В конце концов, если вам приятно для самолюбия быть бессеребренником, так будьте. Но меня вы все равно выслушаете». «Угрожать мне не советую. Прокляну», — предупредил Ник. «Это, конечно, блеф. За черную магию ему легко снимут голову и без 10 минусов. Но взорвавшиеся людишки этого не знали. да и застать его врасплох, как в подъезде, уже не выйдет. Чародей призвал из глубины силу, готовый в любой момент пустить ее в ход. «И в мыслях не было, господин Фельсенбург», — чистосердечно заявил бандит. «Я просто расскажу вам одну историю. А вы сами решите, что делать. Просто узнав вас, мне кажется, вы не откажетесь». Ник нахмурился и сложил руки на груди в ожидании. Эти слова начали волновать его сильнее, чем все предыдущие. Архангел тоже помрачнел, из-за чего даже постарел на глазах. Солнце сильнее высветило седину в его коротких волосах. «Речь идет о женщине!» Голос Вяземского сделался усталым, изможденным. Она неожиданно начала болеть. Сейчас она ослабла настолько, что едва может вставать с постели. Но приборы показывают, что она здорова. «Эта женщина — моя жена!» Он уже почти шептал. «Как видите, здесь нет никакого криминала, о котором вы подумали». Евгений почтительно склонил голову, а лоб архангела собрался напряженными складками. В офисе воцарилась мертвая тишина. Ник замер. Ему, кажется, прокололи легкие, потому что чародей не мог вздохнуть. Тугой узел скрутился на уровне солнечного сплетения от этой жалостливой истории, но не ловушка ли это? В принципе, зная рыцарские замашки чародея, его легко можно было подловить на подобном. Ник подозрительно посмотрел на архангела и осознанно заглянул в глаза бандита. На самую малость, чтобы не успеть нырнуть тому в душу. Вот чего чародею точно было не надо, так это исследовать нутро криминального авторитета. Меж оппонентами натянулась невидимая нить, и, потянув за нее, Ник увидел правду. Голубые радужки выдали ему всю боль, горечь и отчаяние этих с виду мужественных глаз. Эмоции были настолько сильными, что почти осязаемо ударили чародея под дых. Он задохнулся, разрывая контакт. Одновременно с этим в душе что-то лопнуло, и Ник вдруг четко осознал, что к Марте он сегодня не попадет. Злой, сам на себя за это он воскликнул. «Вы идиот, Вяземский! Вот что я вам скажу! Почему вы так долго молчали?» Бандит поднял на него взгляд, в котором напряжение мешалось с решимостью. «Мне мало того, что вас порекомендовала моя жена. Мне нужно было убедиться самому, что я могу довериться вам», — произнес архангел спокойно. «Так вы согласны?» Мышцы натренированного тела напряглись под пальто. Ник еще раз критично взглянул на него. Возможно, он совершал ужаснейшую ошибку. Но чародей уже хватал плащ со стола. «Поехали!» — раздраженно буркнул Ник. В данном случае не было достаточно слов. Ему нужно было во что бы то ни стало взглянуть на больную, чтобы понять, что с ней. Чародейство — искусство скорее прикладное, чем умозрительное или метафизическое. Михаил Анатольевич встретил его предложение с полнейшей готовностью и поспешил к выходу первым. По дороге Ник похлопал себя по карманам, проверяя, все ли на месте. Книжечка Нателлы и листок для Марты неприятно оттопыривали кожу плаща. На роскошные брабусы Вяземского, те самые, что чародей заприметил, как приехал, общепринятые правила дорожного движения, похоже, не распространялись. По крайней мере, вопреки нормам, все стекла вплоть до лобовых были наглухо затонированы, превращая автомобили в тюнингованные черные квадраты на колесах. Скорее всего, у архангела было достаточно денег, чтобы платить каждый раз, когда их останавливали. Или, скорее, достаточно авторитета, чтобы их не останавливали вовсе. Евгений сел на водительское место, а Вяземский расположился за ним. Громилы-телохранители заняли вторую машину. «Садитесь», — пригласил чародея бандит с улыбкой. Ник никак не мог отделаться от мысли, что точно таким же похлопыванием по сиденью бизнесмен подзывал сесть рядом своего кота или собаку. О предпочтении сидеть спереди в этот раз пришлось забыть, и чародей полез к мафиозе. Вересков плавно тронулся, а Ник прислонился спиной к мягкому сиденью. Что ни говори, а комфорт здесь был на высшем уровне. Только чародей нервно дернулся, когда Евгений нажатием кнопки поставил двери на предохранитель и покосился на Вяземского. Михаил Анатольевич располагающе улыбнулся Нику в ответ и откинулся на сиденье. «Не волнуйтесь». К бизнесмену мало-помалу возвращалось благодушное настроение. «Выпить, закусить не желаете?» В подстаканниках небольшого столика, расположившегося посередине, стояли бокалы. А в специальной нише сбоку была заткнута бутылка дорогого коньяка. Ник отрицательно качнул головой и вытащил мобильник. Стоило предупредить Марту, что его не будет. Внутренности уже сжались в напряжении. Что там за новая жертва? Черт побери, какой плодовитый и неугомонный маньяк. Громова, как обычно, подошла со второго гудка. «Ты где есть?» Тут же потребовала ответа она. Ник поглядел в окно. Насколько он мог понять, по темнеющему небу за тонированным стеклом двигались машины куда-то за город. Честно говоря, не знаю», — сказал он правду. «Сейчас не до шуток, Фельсенбург», — строго предупредила Громова. И то, насколько она была рассержена, показывала не резкость тона, а это обращение. Она звала чародея по фамилии только когда насмешничала или крепко злилась. Сейчас явно был второй вариант. «Так получилось, что мне пришлось отъехать по другому делу», — начал Ник, поскрёбывая затылок. Изготовившись к худшему, он придумал целую речь, которая объяснит его отсутствие. Вяземский, покосившись на него, хмыкнул, а у Верескова зазвонил мобильник, который тот торопливо прислонил к уху. «По делу Архангела?» Голос Марты зазвенел. Порой Ник думал, что все женщины наделены интуитивной силой, сравнимой с чародейской. Если так, то в случае с Громовой эти способности обострялись до предела. Все его оправдания полетели к чертям собачьим моментально. «Почему ты так решила?» Придал своему голосу самых беззаботных ноток чародей. Вместо ответа в ухо ударили частые гудки. Ник досадливо стукнул рукой по подлокотнику. Но душе тут же сделалось тошно. Марта входила в очень узкий круг друзей-чародея, поэтому каждая размолвка ощущалась как ножом по сердцу. «Жена?» — спросил Вяземский с веселой улыбкой. Ник пару секунд рассеянно глядел на него, выходя из своих мыслей. «Нет, я не женат», — качнул головой Ник. «Зато нам лучше поговорить о вашей жене. Мне нужно знать точнее, что с ней происходит и когда это началось. Не упускайте ни единой детали». Вяземский потер переносицу, словно у него была жуткая мигрень. А может, так оно и было, потому что взгляд бандита сделался страдальческим, но лишь на секунду. Когда он поднял голову, в каждой черте его лица светилась сила. Против воли Ник даже восхитился этим умением держать себя. «Все началось в середине июня», — начал Архангел. «Это лето выдалось жарким во всех смыслах. Мой бизнес переживал кризис из-за одного идиота. Поэтому я работал здесь, в то время как моя супруга отдыхала в Италии. Она оттуда родом, хотя грузинского происхождения. По телефону она начала жаловаться мне на тошноту, слабость и головные боли. Говорила, что ей ничего не хочется, кроме как спать. Сил ни на что не хватает. Вначале я решил, что она слишком много времени проводит под палящим солнцем. Но вскоре понял, что что-то здесь не так. Губы Архангела как-то нездорово искривились. В начале августа она в первый раз упала в обморок. Сознание отключилось всего на пару секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы она скатилась кубарем с лестницы. Чудом ничего себе не сломала. Тогда я начал настаивать на обследованиях, но все анализы показывают, что она совершенно здорова. А между тем состояние стало ухудшаться. Она стала терять сознание все чаще и чаще, сил становилось все меньше. Она и так-то у меня тоненькая. Бизнесмен показал мизинец. А здесь совсем скелет превратилась. От всего ее воротит. Самые известные врачи мира только плечами пожимают, и даже такие клиники, как немецкая Шарите, не дают внятного ответа. Я боялся самого худшего — рака мозга. Но врачи вообще не смогли поставить нормальный диагноз. Они только шепчутся и выписывают горы бессмысленных таблеток. На днях ей сделалось совсем плохо, почти не ест. Редко поднимается с постели, появилась температура. Глаза Вяземского потемнели, когда он из-под лобья зыркнул на чародея. «Ну, что скажете?» Ник все это время внимательно слушал, не перебивая. У него в голове уже сложились кое-какие мысли, которые навели его вдруг на одно воспоминание. «Как вы вышли на меня?» — спросил чародей. Евгений покосился на них в зеркало заднего вида. Вяземский поморщился и махнул рукой. «Да это Мариэлла все. Она считает вас волшебником. В прямом или переносном смысле уж не знаю, но мне не важно. А вы что думаете на этот счет?» «Я?» Бизнесмен криво усмехнулся. «Считаю, что все это бред сумасшедшего, конечно. В других обстоятельствах я бы никогда не пошел на это. Да вот только вчера врач мне сказал, что Эллочке всего пару недель жить осталось, если ничего не изменится. И тут я уже на любые меры согласился. Хоть на чародеев, хоть на шаманов, хоть на инопланетян». «Понятно», — протянул Ник, бессознательно разминая пальцы. «Что ж, посмотрим». Беспокойство, продолжавшее настырно ворочаться в глубине души, чуть ослабло. Незаметно он разглядывал Вяземского, и так и эдак. Но все не мог прийти к выводу. Мог ли быть человек, так обожающий свою жену, убийцей и бандитом? Прошло не так много времени, когда по полупустым дорогам они уже въезжали в Светлогорск, или по-старому Раушен. Ник узнал место сразу, когда увидел водонапорную башню, которая являлась визитной карточкой города. Это место давным-давно стало элитным районом, где отдыхали и жили все сливки калининградского общества. Стремительно многое встало на свои места. Они еще какое-то время ехали вдоль цивилизованного берега сурового Балтийского моря, пока Вересков не свернул к Большой Вилле. По-другому это здание назвать было нельзя. Особняк являл собой удивительное сочетание архитектуры итальянских палаццо и современного стиля модерн, переполненного стеклом. Кусты были выстрижены в форме разных фигур, оторачивая аккуратные садовые композиции. Деревья шелестели еще по-летнему густыми кронами на морском ветру. Здесь было так много европейского, что с трудом можно было представить этот особняк в российских условиях. Светлый гравий песочного цвета захрустел под шинами, когда брабусы въехали через кованые ворота и остановились перед каменной пристройкой-гаражом. Вяземский вылез из машины первым и тяжело выгнулся. «Чёртов радикулит!» — проворчал он. Ник, запрокинув голову, глядел на двухэтажное строение из белых глянцевых плит. Против воли зависть охватила чародея. Архангел перехватил его взгляд и спросил. «Красивый домик, не правда ли?» В глазах бандита читалась хозяйская гордость. «Очень!» — приторно улыбнулся Ник. «У вас, кровавые мальчики, в глазах не прыгают от количества безвинно загубленных душ. Ведь ясно же, что честно такие деньги не заработать». Вяземский только вздохнул. «Вы слишком плохо разбираетесь в бизнесе, если считаете, что он до сих пор построен на трупах. Сейчас уже давно не 90-е, и я всегда был сторонником честного заработка, насколько это возможно. Кровавая бойня, знаете ли, вредит бизнесу. Очень скоро начинаешь понимать, что уже не с кем сотрудничать, или того хуже, сам в ящике. Идемте». Округлые каменные ступеньки подвели их к двери из узорчатого стекла. Большие стрельчатые арки из белого с черными прожилками камня, непокрытые коврами полы, демонстрирующие геометрические фигуры, и огромные люстры суммарно в несколько тысяч ватт — вот что ждало каждого внутри. Одним словом, роскошь. Ник вдруг ощутил себя ничтожной песчинкой, которая своим присутствием дерзнула покуситься на чистоту этого дома. эдакая долговязая черная кость в горле. «А что вы скажете на это?» Михаил Анатольевич, кажется, откровенно веселился, обернувшись на собеседника. «Хороший дом», — заявил Ник, оглядываясь по сторонам. «Только похож на склеп. Мрамора слишком много. Да и угловатые геометрические фигуры разрушают энергетическую гармонию». Его голос гулко отразился под потолком, а последовавший затем смех Вяземского и вовсе прозвучал трубным хохотом Зевса. «И все-таки вы удивительный человек, господин Фельсенбург». Архангел сбросил пальто на руки неведомо откуда взявшегося долговязого мужчины в бордовом жилете. Бизнесмен повел чародея за собой, и Ник обратил внимание, с какой удивительной органичностью вписывается этот провинциальный выходец с брюшком в эту помпезную атмосферу. И сколько бы бандит ни жаловался на спину, он, кажется, дальше набрал в росте, выпрямившись, сделался более уверенным и властным, хотя, казалось, больше некуда. Одним словом, он больше не походил на зверя, телесная оболочка которого была ему не впору. А все потому, что тигр теперь был на своей территории. Ник закусил губу. Они поменялись ролями. Из светлого зала они поднялись по загибающейся ввысь каменной лестнице. Даже опасно было натирать ее до такого блеска, того и гляди, можно было свернуть себе шею, поскользнувшись на этом безупречном камне. Ступени вывели их в обитый вишневым бархатом коридор с белой мебелью. Вяземский затормозил у приоткрытой двери. В этой части дома было заметно тише и темнее. Наверняка и прислуга передвигалась здесь на цыпочках. Мурашки пробежали по рукам чародея от здешней атмосферы напряженности. Архангел жестом велел ему подождать, и Юрка просочился внутрь. «Дорогая, как ты?» Ник едва удержал брови на нужном месте, когда услышал, до чего ласково и нежно прозвучал голос бизнесмена. Нет, все-таки даже чародею понадобится не одна встреча, чтобы разобраться в том, что на самом деле таит нутро Михаила Анатольевича. «Я привез человека, которого ты хотела видеть», — дополнил он после паузы, во время которой наверняка звучал едва слышный ответ. Вяземский жестом руки пригласил чародея внутрь. Ник поморгал, привыкая к темноте. Плотные вишневые шторы занавешивали окна, отчего спальня превратилась в маленькое царство ночи среди дня. Мрак разгонял только ненавязчивый свет торшера в углу, да белая мебель. Что важно, все зеркала, вплоть до двери с шкафов, были занавешены. Но помимо шкафов с зеркалами, декоративных пуфиков, тумбочек и трюмо на витых ножках, в комнате располагалась большая двуспальная кровать под пологом цвета фуксии. Сердце нервно засбоило внутри, но Ник заставил себя всмотреться сквозь малиновую завесу. Вяземский неслышно тенью подошел к постели, но откинуть ткань не спешил. «Здравствуйте, господин Фельсенбург», — раздался в комнате слабый, но такой певучий, нежный голос, что чародей замер. «Я очень рада вас видеть. Проходите, пожалуйста». Говорившей не было видно, но она уже представилась Нику абсолютно прекрасной. Человек, обладающий таким голосом, полным тепла и ласки, не мог быть иным. «Подходите ближе. Не бойтесь. Я не заразна», — произнесла она вновь с болезненным придыханием. Ник скинул себя оторопь, ощутив себя дурак дураком. Чародей осторожно присел на краешек обитого серой тканью стула, стоящего рядом с кроватью. Завеса в виде малиновой тряпки все еще мешала увидеть больную. И с одной стороны это раздражало, а с другой дразнило воображение. Ему все отчетливее и ярче представлялась восточная принцесса Шахерезада. Архангел потянулся к пологу, но из-за него высунулась тонкая хрупкая ручка, которая перехватила его кисть. «Не надо. Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня такой». Голос звучал одновременно и просяще, и непреклонно. «Боюсь, это совершенно невозможно», — мягко встрял Ник. «Иначе я не смогу понять, что с вами, а, соответственно, и помочь». Казалось бы, такая же манность, свойственная одним лишь женам очень богатых мужчин, должна была вывести чародея из себя, но нет. Скорее, это чисто женская реакция вызвала трепет. «Но вы же волшебник, а значит, для вас не должен стать преградой тюль», — заметила на этом Ариэла. В голосе угадывался едва заметный акцент, усугубляемый протяжными хрипами. «Дорогая, но это ребячество», — мягко упрекнул Вяземский. «Дай гостю сделать свою работу». И бизнесмен медленно, как бы давая жене приготовиться, отдернул балдахин с такой же нежностью, как отбрасывает фату с лица невесты. Ник сам толком не знал, кого хотел увидеть. Но удивленно замер. На постели кремового шелка полусидела, полулежала молодая женщина. Скорее даже девушка. Если бы Вяземский прямо не сказал, что Мариэлла его жена, то Ник бы решил, что это дочь бизнесмена, не иначе. Густые черные волосы, чуть длиннее плеч, мягкими изгибами не спадали вдоль щек. Лицо ее сейчас белое, как снег, имело мягкую форму сердечка. А в чертах едва заметно углядывалось нечто южное. Но приковывали к себе внимание два черных миндалевидных глаза в обрамлении изогнутых ресниц. Правда, сейчас девушка смотрела на него со смесью страха и смущения, закутавшись в одеяло почти до подбородка. Так продолжалось несколько секунд, пока она слегка не улыбнулась. Первичный ужас из ее мутных воспаленных глаз исчез. Губы дрогнули в кривой усмешке. «Ну что, я совсем ужасна?» Одеяло слегка спало, продемонстрировав Нику шелковую ночную сорочку с целомудренным вырезом, или, точнее, почти полным отсутствием такового. «Вы выглядите превосходно», — со всей убежденностью заверил ее чародей и не лгал. Конечно, измождение заострило ее наверняка некогда более плавные изгибы и истончило кожу, через которую теперь просвечивались вены. Но все это было мелочью на фоне ее нетипичной красоты, подчеркнутой какой-то внутренней аристократичностью. «Знаю, что врете, а все равно приятно. Прошу прощения». Ее голос сорвался на сипение, и девушка потянулась за стаканом воды на тумбочке. Чародей терпеливо ждал, позволив себе откинуться на спинку стула. От недосыпа и усталости у него постепенно начинала раскалываться голова. А еще этот запах. От пряных запахов ароматических свечей, расставленных на комодах и тумбочках, Ника мутила еще больше. Он был из тех, кто не мог терпеть ни одну так называемую елочку или отдушку в машине, как и где бы то ни было. Хорошо, что пока боль только зарождалась в области темени. Но чародей знал, что очень скоро, если не отдохнет, она разрастется и заполнит собой всю голову. Девушка отставила стакан, а Вяземский сделал шаг назад. Надо думать, это означало, что настал черед Ника. Чародей присмотрелся к пугливой, как лань, Мариэлле и понял, что здесь нужно было играть в тонкую игру на ненавязчивых полутонах. Работать так сложнее. Всегда проще, когда клиент отдается тебе полностью. Но ничего, справится. «Как вас зовут?» — спросил Ник. Имя госпожи Вяземской чародею было известно, но это уже было началом их магической диагностики. Чародею важно было услышать имя из уст владельца, потому что так оно несло в себе часть личности, особую силу, и очень многое говорило о человеке хотя бы тем, как оно произносится обладателем. Госпожа Вяземская представилась. В этом созвучии мешались раскаленный воздух, чистый крик свободы, плеск волны и в то же время бодрящий кровь ритм барабана. Очень показательно и самобытно. «Очень приятно», — располагающе улыбнулся Ник после этого. «Уверен, вы знаете, как меня зовут. Если сами послали мужа за мной, но не представиться было бы невоспитанно. Ник Фельсенбург». Дальше все по инструкции. Взгляд в глаза, нотка магии убеждения и пожатие руки. Кожа Мариэллы оказалась такой нежной, что Ник едва не поцеловал ее. Но злить Вяземского не входило в планы чародея. Бандит и так прожигал его напряженным взглядом. А то, чего доброго, из этого особняка Ник мог и не выйти. Каждый свой шаг нужно было очень четко контролировать. Только в любом случае чародею нужно было ощутить ауру Мариэллы через прикосновение. До него донесся отголосок слабой энергии, и все исчезло. Контакт оказался слишком кратким, чтобы ощутить что-то определенное. И все же было там нечто странное, ненормальное. Ник закусил губу. Непонятно, непонятно. Именно поэтому он едва не зарычал от досады, когда Вяземский сбил его с мысли, заговорив. «Господин Фельсенбург, меня никто и ни за кем не посылает. Просто моя супруга попросила меня, и я исполнил ее желание». «Миша, не начинай», — ласково пожурила его Мариэлла. Удивительно, но архангел смолк. Ник покосился на него с удивлением. Оказывается, у грозы всего Калининграда тоже есть свой дрессировщик. «Можно мне вашу руку?» — прямо попросил Ник. Волнение постепенно нарастало в груди и давило на виски. «А это обязательно?» — тут же насторожился Вяземский. «А как вы считаете?» — не удержался от ехидной шпильки Ник. «Вы пригласили меня работать, и оба мешаете». Мариэлла и ее муж переглянулись слегка виновато. «Может быть, ты оставишь нас наедине?» — попросила госпожа Вяземская. «Не сбивай господина мага». Девушка несмело подала чародею подрагивающую руку. Вяземский дернул кадыком, насупился, но вышел, закрыв за собой дверь. Еще пару секунд Ник смотрел на закрывшуюся дверь, гадая, как бы ему это ни аукнулось. Чего доброго пойдет слух, что госпожа Вяземская предпочла своему мужу другого. Мариэлла словно прочитала его мысли и улыбнулась. «Миша бывает таким ревнивым, но он хороший человек». Не желая вступать в полемику, чародей положил большой палец на ту точку, где врачи измеряли пульс. Прикрыв глаза, он сосредоточился и пустил волю в свободный полет. Мысленный взор быстро наводнили новые краски, образы и детали. Сначала пришлось прорваться сквозь физическую оболочку, ощутив в ушах участившийся пульс Мариэллы, и позволив холоду ее пальцев протечь сквозь себя, после чего Нику удалось взглянуть на ауру девушки. Точнее, увидеть ее отсутствие. От неожиданности Ник резко распахнул глаза. «Что за чертовщина?» Обычно ему не составляло труда ощутить биополе человека, на основании которого можно было легко сказать, имело ли место вмешательство посторонних энергий, вроде проклятий, сглазов и порчи прочего. Что-то подобное Ник рассчитывал почувствовать здесь. Все приметы были налицо. Но тут чародей не увидел ничего. Почти чистый лист с легкими возмущениями энергии, лишенный всякой индивидуальности. Неужели он настолько устал? Бред какой-то. Или она вампир? Вот и зеркала завешены. Да нет, быть того не может. У них нет ауры вовсе. Да и ощущаются они иначе, а здесь? Неуверенная улыбка Мариэллы встретила строгий взгляд. «Вы что, ведьма?» Скептически поинтересовался Ник. Девушка испуганно обернулась на дверь. «Прошу вас, говорите тише», — взмолилась она почти шепотом. В замешательстве чародей поглядел сначала на нее, а потом на дверь. «Ваш муж, он что, не знает, что вы ведьма? То есть вы не сказали ему?» Гудящая голова уже не поспевала за ходом событий. «Я не ведьма, а целительница», — сказала Мариэлла так, словно это что-то серьезно меняло. — Но как я могла признаться ему даже в этом? Я, конечно, иногда снимаю ему боль, но не больше. С языка чародея чуть не сорвалось ядовитое замечание о значении доверия в отношениях. Но он сдержался. Ну и семейка. — Допустим, — признал Ник. — Но зачем вы скрыли это от меня? он вспомнил, что уже сталкивался с такими белыми листами в чужой ауре раньше. Как правило, такими, с позволения сказать, экранами отгораживались волшебники, когда пытались спрятать свою истинную сущность от глаз других магов. Некоторые мастера даже напыляли на скрывающий экран другую ауру, чтобы запутать окружающих. Таким приемом пользовались сотрудники Цербериата, в целях конспирации, например. От взгляда более сильного волшебника это, конечно, не спасет, но колдун послабее, даже если не удовлетворится оболочкой, не сможет пробить скорлупу щита. Из этого исходило две вещи. Госпожа Вяземская тоже волшебница, при этом даже сильнее чародея, и второе, у нее был резон потратить и без того увядающие силы на скрывающий экран. Вот и думай, что это значило. Однако все объяснилось довольно прозаично. Чтобы проверить, настолько ли вы хороши, как о вас говорят. Даже усмешка выходила у Мариэллы мило. Не хотелось доверяться дилетанту, но теперь все в порядке, и я могу раскрыться. Ник не сдержал ответной усмешки. Вот уж точно, говорят, муж и жена — одна сатана. Вяземские даже мыслили одинаково. Кстати, кто вам меня порекомендовал? Госпожа Вяземская неопределенно пожала плечами. Подруга. Ника осенила. Зарина. Захотелось треснуть себя по и без того трещащей голове. Ну, конечно. Монова же говорила ему о проклятой женщине, той самой долгожданной состоятельной клиентке. И как раз проклятие подозревал чародей в случае госпожи Вяземской. По крайней мере, приметы совпадали. Мариэлла кивнула. Видно, сил на слова не хватало. Ее грудь и без этого болезненно часто вздымалась и опадала. Я приходила к ней на процедуры. Там и подружилась. «Она ведь тоже волшебница», — заговорила девушка рубленно. «Зарина сказала, что вы хороший человек и эксперт в своем ремесле. Вы ведь знаете, ведьмы не умеют диагностировать ауры, а целители сами себя не могут лечить». Да, магическое сообщество существовало по своим особым принципам, заложенным, похоже, самим создателем. Так каждому виду сверхъестественных существ были дарованы свои умения. Но с существенными оговорками, естественно. Мироздание, например, распорядилось превратить целителей в сапожников без сапог. Помогать себе они были не в силах. Зато профилем чародеев, кроме прикладной магии, было сканирование биополей. Вот только... «Как бы нам всем не разочароваться», — невесело хмыкнул Ник. Лесть превращается в похвалу только если оправдываешь чужие ожидания. А получится ли? Чародей вновь взял руку девушки в свои. После снятия барьера он должен увидеть существенно больше. Так оно и случилось. Что перед ним была удивительная женщина, нежная, дерзкая, хрупкая и сильная одновременно, Ник понял сразу по яркому золотисто-зеленому свечению, возникшему перед мысленным взором. Необычайная эмоциональность, полная воспитанности и грации. Но гармоничную картину разрушала черная клякса в самом центре, от которой расходились нитки щупальца. И эта мерзкая каракатица, извиваясь, пронизывала сетью прожилок всю ауру. От пятна тянуло неправильностью, мерзостью, черной магией. Ник, не раскрывая глаз, закусил губу в размышлении, а потом осторожно дотронулся до проклятия кончиков своей силы. Чтобы попытаться снять проклятие, нужно узнать характер магии насылавшего. Тьма резко всколыхнулась и вдруг вцепилась в чародея. Словно мерзкая жвачка, она налипла на него и начала тянуть за собой. На этот раз ужас помог. Резкий эмоциональный выброс позволил Нику вырваться. Мариэлла пронзительно вскрикнула, а Ник отскочил на спинку стула, словно бы на него нападало не нечто умозримое, а самое настоящее чудовище. Дверь спальни тут же распахнулась, и Вяземский рявкнул. «Что случилось?» Его глаза, горевшие взвинченной напряженностью, казалось, готовы были разрядиться в обидчика дробью не хуже автомата Калашникова. Дух перехватило. Поэтому вместо ответа чародей только глотал ртом воздух. Мариэлла выглядела не лучше. На ее лбу под угольной челкой выступила больная испарина. «Все в порядке», — едва слышно выдохнула она. «Точно?» — по бычьи наклонил голову архангел. «Да». Михаил Анатольевич еще раз оглядел их оценивающим взглядом. «Если что, я за дверью». Мариэлла и Ник одновременно выдохнули, когда дверь затворилась. «Что вы сделали?» — слабо пискнула Мариэлла. Ник мотнул головой, пытаясь прогнать прочь ощущение склеивающей липкости, но никак не отставала. «На вас навешано проклятие. Это совершенно точно. Причем довольно сильное. Я попытался изучить его». Растерянно протянул чародей, но в сущности это не должно было вызвать подобную реакцию. Про то, что заклинание сделано с явным намерением отправить пораженного на тот свет, Ник умолчал. Только устало встопорощил волосы. Боль в голове усилилась в разы после столкновения с черной магией. «Я так и думала. Но вы сможете его снять?» Госпожа Вяземская с надеждой приподнялась на подушках. Ник не сумел выдержать ее жадного черноокого взгляда и отвернулся. «К сожалению, не знаю». Слова царапали горло и корёжили душу. Он начинал ненавидеть себя, когда не мог помочь тем, кто верил в него. Однако это лучше, чем погубить человека ради своих амбиций. «Боюсь, моя квалификация недостаточно высока для работы с подобного рода заклинаниями. Я советовал бы вам найти более профессионального мага». «А я бы хотела, чтобы вы все-таки попробовали». Вяземская сложила руки на груди, сделавшись сразу удивительно независимой с виду. Ник удивленно поднял брови. «Что вы на меня так смотрите? Вот у вас есть на примете кто-нибудь, способный мне помочь?» Продолжила девушка, и даже дрожать в лихорадке стало меньше. «Нет». Честно ответил Ник и усмехнулся. «Я вообще располагаю довольно скудными контактами в магической сфере. Если только не считать тех, кто меня ненавидит или против кого меня нанимали. И даже Лори была магом, то есть работала с чистой энергией, а не заклинаниями, чарами и проклятиями». «Я тоже знаю только вас», — сказала Мариэлла. «А искать другого сейчас значит вновь терять время». «А у меня его не так, чтобы много. Понимаете, я буквально чувствую, как оно утекает по крупице». Ее неземные глаза вдруг наполнились слезами и оттого сделались еще больше. Крупная капля шлепнулась о шелковое одеяло, но девушка быстро провела пальцами под глазами. Правда, от этого слезы не перестали стекать струйками по ее щекам. Сердце Ника сжалось. Женские слезы он не переносил. «Но я же не отказывался», — поспешил успокоить ее чародей. «Если так, то я постараюсь сделать все, что в моих силах. Только не плачьте», — хотелось добавить ему. Вяземская недоверчиво обернулась. «Правда?» — хлюпнула она покрасневшим носом и, похоже, увидев, что Ник не врет, просияла. «Спасибо вам, спасибо. Что мы будем делать теперь?» Чародей устало улыбнулся, в то время как ему самому ничего больше не хотелось, как пустить слезу. Он ощущал, как еще один аркан обязательств затягивался на шее. Можно подумать, ему мало было ритуальных убийств. «Я могу наложить на вас чары, которые помогут ненадолго затормозить развитие проклятия», — постарался вдохнуть не слишком тягостно Ник. «Но чтобы снять его, мне нужно выяснить, кто мог наслать на вас проклятие и каким образом. Как вы думаете, кто это мог быть? У вас есть недоброжелатели, враги?» Мариэлла грустно рассмеялась. «У меня лично нет, зато у Миши их предостаточно. Может это быть как-то связано?» «Вполне. А конкретнее?» «Миша почти не посвящает меня в свои дела». Виновато протянула Мариэлла. «Хорошо, разберемся». Чародей протянул руку девушке. «Давайте я попытаюсь навести чары». Она осторожно вложила свою горячую сухую ладонь в его ледяную руку. «Вы продрогли», — заметила она. «Пустяки. Это мое нормальное состояние. К тому же это у вас наверняка жар». Ник начал медленно и осторожно концентрировать внутреннюю энергию. «Говорят, у кого холодные руки, у того горячее сердце», — натянуто улыбнулась Вяземская. «Всего-то вегетососудистая дистония», — фыркнул чародей сквозь зубы. То, чем он сейчас занимался, было очень тонким и сложным процессом, беря во внимание активную структуру проклятия в особенности. Чародею нужно было спеленать проклятие в достаточно прочный кокон из своей сдерживающей магии. Но стоило вложить в заклинание чуть больше силы, чем требуется, и это может привести к обратному эффекту. Он только больше разодорит проклятие. Поэтому отвлекаться сейчас совсем не стоило. Но Мариэлла боялась. Ник бы тоже умирал от страха на ее месте, если бы какой-то малознакомый человек работал в его магическом поле как сапер. Да он, черт подери, загибался от ужаса и на своем месте не меньше. А поскольку они оба боялись, то отвлекали друг друга разговорами, как бы протягивая руку помощи. И отвергнуть эстафетную палочку, не поддержав беседу, значило нарушить интуитивный союз, игру в спокойствие. Капелька пота скатилась по виску чародея. Мариэлла сильнее сжала пальцы Ника. «Сколько вам лет, господин Фельсенбург?» — спросила она натянутым до предела тоном. 30, — глухо откликнулся он. «Так я всего на 5 лет вас старше», — удивилась она. «Мне казалось, вы значительно моложе». «Я думала о вас то же самое», — слегка улыбнулся чародей. Настал его черед задавать вопрос-бросок. «У вас есть дети?» Госпожа Вяземская непроизвольно дернулась. «Пока нет. А у вас?» «А у меня и жены нет», — хмыкнул Ник. Продолжая этот блиц-опрос, чародей виток за витком осторожно сплетал тугой кокон. Это было сродни сматыванию пряжи в клубок. Наконец, последняя нить приняла нужное положение, а сгусток концентрированной силы закрепил творение крепким узлом. Чародей облегченно откинулся на спинку стула. Ну вот и все. Только сейчас он понял, что просидел все это время, согнувшись в 3 погибели, отчего спина изрядно болела. Голову прошивала болью, уже сопоставимой со вполне ощутимыми пинками. Ник замер, пережидая приступ. Но внутри он праздновал победу. Сумел. Справился. Мариэлла тоже молчала. Густые черные брови девушки сложились вместе, делая ее преувеличенно серьезной. «Обещайте мне, что не расскажете Мише про мои способности», — вдруг попросила она. «Хотя и не очень понимаю, зачем скрывать, но хорошо. Обещаю», — кивнул чародей. Ему не впервые было исполнять прихоти клиентов. Вот только скрывать свою магию от общества вполне логично. Но имело ли смысл таиться от семьи? Но сейчас Ник готов был сказать что угодно, лишь бы покинуть эту провонявшую всевозможными пряностями спальню. Пару секунд они смотрели друг на друга, пока Ник преувеличенно бодро не прихлопнул руками по коленям и заявил. «В таком случае я пойду. Я позвоню вам, как только что-нибудь узнаю», — пообещал он, приподнимаясь. Встать оказалось не так-то просто. Перед глазами все слегка колыхалось, как после катания на карусели. А ноги отяжелели, однако чародей упрямо выпрямился. Госпожа Вяземская, закусив губу в беспокойстве, смотрела на него. Так играл свет, что просачивался через малиновые шторы, или девушка правда порозовела, было неясно. «Мое заклинание должно улучшить ваше самочувствие. Пользуйтесь этим, но, пожалуйста, все равно берегите себя, больше отдыхайте. Если моя заслонка лопнет, то восстановить ее уже не получится. В наших общих интересах, чтобы она прослужила как можно дольше». Мало того, что на ее сознание ушел изрядный шматок сил чародея. И, судя по всему, он даже немного перестарался в своем геройстве, отдав часть сил, что нужны были ему самому. «Спасибо вам, господин Фельсенбург», — смущенно улыбнулась Мариэлла. Она все понимала. Настоящая женщина. Ник, пошатываясь, вышел в коридор, где его ожидал Вяземский. Бизнесмен торопливо заглянул в спальню, дабы убедиться, что все хорошо. «Вид у вас какой-то нездоровый», — оценивающе глянул на чародея Архангел. «Коньяка?» «Нет, спасибо», — слабо откликнулся Ник. «Да перестаньте, Фельсенбург. Я при вас откупорю бутылку и выпью сам, если вы боитесь, что я вас отравлю», — всплеснул руками Михаил Анатольевич, спускаясь по лестнице. Чародей покосился на него, стараясь не вертеть головой и не увеличивать боль. Выпивка была бы не худшим средством сейчас, но алкоголь подействует на его желудок как микровзрыв. А голова Нику нужна была чистой. Неожиданно они оказались в просторной белой столовой, где в обрамлении сервантов по центру стоял длинный стол с мягкими стульями. «Может, хотя бы кофе?» — не успокаивался Архангел. Было бы у Ника побольше сил, он бы обязательно посмеялся над тем, каким вмиг услужливым стал бандит. «Только если кофе», — неохотно согласился чародей и, не дожидаясь приглашений, упал на один из стульев. Вяземский щелкнул пальцами, словно был в ресторане. «Рязанцев, ты слышал, что сказал гость? Поторопись!» Тот же самый парень в бордовой жилетке исчез за дверью. «Личный паж?» Усевшись напротив гостя, Архангел сложил свои крупные руки мясника на столе. «Ну так что, господин Фельсенбург, что с моей женой?» Задал он главный вопрос, из-за которого, вероятно, и состоялся кофе-брейк. Уши Ника словно забили ватой, поэтому он скорее догадался о сути вопроса, чем услышал. «Одно заковыристое проклятие», — ответил он. Вяземский чуть не поперхнулся. «Не думали же вы, приглашая чародея, что он скажет что-нибудь другое?» Тенью прежней язвительности усмехнулся Ник. Михаил Анатольевич явно был в смятении. Он потер толстую шею, пошарил взглядом по сторонам. «А, да, наверное», — пробурчал он невнятно. «Так с этим можно что-то сделать?» Несмотря на все уловки, в тоне бандита сквозило непонимание профана, который пытался не показать своего невежества. Рязанцев подал кофе. Лоска ему придавали не только подкрученные вверх усики, сколько надменный оценивающий взгляд. Подумать только. Здесь даже обслуга кичливая. Белоснежное блюдце в руках гувернёра не было замарано ни капли густого напитка. Ник подозревал, что даже если бы он попросил мужчину принести чашки на голове, тот справился бы так же безукоризненно. «Спасибо, Володя», — кивнул Вяземский, когда спина в красной жилетке уже направилась к выходу. Горячая масса, пролившись в желудок, быстро стерла цветные мушки перед глазами. Вяземский терпеливо ждал ответа, и чародей позволил себе чуть посмаковать момент. «Гипотетически, да. Только потребуется время», — наконец ответил Ник. Михаил Анатольевич переглянулся к нему через стол. «Вы уж постарайтесь поскорее», — душевно попросил бандит. «Сил нет смотреть на страдания Эллочки. Чахнет голубушка на глазах. Я есть не могу, спать не могу, работать не могу, только о ней думаю. Я начинаю допускать ошибки, и мне это нельзя. Мне на следующей неделе делить последний причал со Страбонским. А все мысли только о ней». Ник покивал. «Тем лучше. Как раз в ваших силах помочь мне». Глаза бандита загорелись. «Что от меня требуется?» Благо, что на этот раз ему хватало ума не заговорить о деньгах. «Мне нужен список ваших врагов, а желательно и партнеров тоже. Словом, тех, кто так или иначе может желать зла вам и вашим близким», пояснил чародей, но не успел договорить, как лицо Архангела потемнело. «Это настолько необходимо?» Резко посуровил он, показав внутреннего питбуля. Захотелось простонать. Называется наша песня хороша, начинай сначала. Чёрт возьми! Неужели вы думаете, что я спрашиваю ради личного интереса? Взорвался Ник. Я вообще не хочу иметь дел с вашим бизнесом. Да и узнать эти данные я могу через свои источники, только это будет намного дольше. Тогда мы потеряем драгоценное время. Чародей прямо посмотрел на Михаила Анатольевича. На фоне крошечной фарфоровой чашечки его пальцы казались особенно красными и толстыми. У Ника вдруг возникла неприятная ассоциация. Как такими руками душат кур или даже людей? «Ну что, решайтесь, Вяземский», — поторопил он. «Здесь вопрос в доверии. Доверяете ли вы мне или нет? Верите в то, что я говорю, или нет? Согласны ли считаться с проклятием, или это чушь?» Архангел быстро водил взглядом по столу. Он, как настоящий бизнесмен, просчитывал все возможные риски. Еще бы. Довериться незнакомцу с улицы, который выдает себя за мага, безумие чистой воды для рассудочных предпринимателей. Ник сделал еще глоток, осушив чашку на две трети. Боль в голове немного притупилась. «Ладно, идет», — бросил, наконец, Архангел. «Сколько вам хватит?» Уже знакомый конверт шмякнулся о стол. На этот раз чародей не удержался и заглянул внутрь. У него залило в глазах от количества оранжевых пятитысячных купюр. «На такой домик, как у меня, этого, конечно, не хватит. Однако на кардинальную смену стиля жизни вполне». Вяземский чуть снисходительно дернул губой. Ник стрельнул в его сторону глазами. «Это слишком много». Сухо заявил он и отсчитал из пачки несколько купюр. «Я возьму 80 тысяч». Может, и этого делать не стоило. Но ему надо было платить за офис. А деньги Марты ему нужны, чтобы хоть как-то жить. Да и альтруистом он не был. Тем более, когда проклятие было не из легких. Но правды ради, это была ничтожная часть от того, что предлагалось чародею. Ник старался не думать, какова была общая сумма. 500 тысяч? «Больше?» Вяземский удивленно расширил глаза. «Да что вы мелочитесь? Берите все. «Каждому по способностям, каждому по потребностям», — усмехнулся чародей. Он не был святым, что подтверждали руки, которые жили какой-то своей жизнью и норовили протянуться к ароматным купюрам. Однако чародей очень не любил оставаться должником. А эта сумма, если бы Ник взял ее целиком, стала бы отличным поводком в руках Вяземского. Ибо за такие деньги бизнесмен справедливо мог требовать от него всего, чего хотел. А Михаил Анатольевич вовсе не был из тех, от кого легко можно было переносить зависимость. «Как пожелаете», — усмехнулся Архангел, и в голубых глазах мелькнуло нечто похожее на уважение. «Евгений отвезет вас, куда скажете. Он же позднее доставит список, который вы просите. Господин Фельсенбург, вы умный человек, и, думаю, напоминать вам излишнее, что эта бумага конфиденциальна и не должна попасть в чужие руки. Иначе можно лишиться своих. И не только рук. Я понял». Лучезарно улыбнулся чародей. «Я позвоню, как только что-то прояснится». Ник направился к выходу, чудом избежав столкновения с гувернёром Володей Рязанцевым, который обнаружился прямо за дверью. Подслушивал? Или преданно ждал новую команду своего хозяина? В любом случае, муштровать персонал Архангела не входило в его компетенцию, даже за 80 тысяч. «Позвольте, я провожу вас», — натянуто улыбнулся слуга. И Евгений ждал во дворе у тонированного чёрного БМВ. На этот раз Ник без зазрения совести залез на переднее сиденье. Эта машина значительно превышала размером Мартину букашку, поэтому чародей даже смог удобно устроиться. Михаил Анатольевич провожал отъезжающую машину взглядом с парадных ступенек виллы. Вересков направился в обратный путь, а Ник вытащил телефон и набрал номер Громовой. Она не отвечала. Максимальным антирекордом Марты по взятию трубки было 5 гудков. Но тут чародей ждал до самого конца, и ему не ответили. Тогда он набрал еще раз и настырно ждал, пока робот на линии не скажет очевидное: абонент не отвечает. Говорят, что Господь любит троицу, но, похоже, не в случае чародея. На третьей попытке абонент просто оказался не в сети. Значит, она обиделась и отключила телефон. Ник тяжело вздохнул. «Едем обратно к офису?» — спросил Евгений, внимательно поглядывая в зеркала. «Да», — подтвердил Ник. Давать адрес Марты Верескову чародей был не намерен, поэтому ему предстояло забрать Купер и самому поехать мириться. Сердце Ника было не на месте, когда они с Громовой ссорились. И хотя их знакомство началось с настоящей вражды, с того момента, как они стали работать вместе, редко что могло их по-настоящему поссорить. Нет, характеры у обоих за это время лучше не стали. Просто узнав друг друга ближе, они притерлись, как шестеренки в механизме, прекрасно зная болевые точки другого, на которые не надо было давить. Вот в случае Марты ни за что нельзя было пренебрегать ее работой и указаниями как начальницы. Нужно было извиниться, да и узнать, что там с третьим трупом. Евгений молча кивнул. Он вообще, судя по всему, был немногословен и ронял речи на вес золота только в самых ответственных ситуациях. Чародей уже успел уйти в свои мысли, поэтому вздрогнул, когда начальник охраны вдруг заговорил. «Вы понравились Михаилу Анатольевичу», — заметил он отстраненно. Ник обернулся к нему с усмешкой. «Да ну!» В южные глаза Верескова ничего не выражали. «Он и за меньшее вышвыривал людей из своего дома. Вам же он прощает вашу дерзость». Так же спокойно и веско продолжил он. «Значит, вы понравились ему. Но знаете, чего он точно не простит? Если вы не поможете госпоже Вяземской, а окажетесь шарлатаном, выманивающим у него деньги». «Зачем вы мне все это говорите?» — приподнял бровь чародей. «Затем, чтобы вы заранее отказались, если это так. Михаил Анатольевич боготворит свою супругу. Ее любят все в доме. И имейте в виду, что я лично всажу вам пулю, если вы окажетесь аферистом». Это было сказано без какой-либо бравады или желания напугать, а просто заявлено как факт. В совокупности со всегда спокойным лицом Верескова не проникнуться было невозможно. Ника даже пробрали мурашки. «Я услышал вас», — кивнул чародей. Остаток пути они провели в молчании. Евгений включил радио, и теперь оттуда играл какой-то ненавязчивый джаз. Ник не возражал. Он прислонился головой к спинке сиденья и прикрыл глаза. И все же эта машина была хороша. Они тихо тряслись по шоссе. Спина наконец-то каким-то чудом приняла удобное положение, и голова почти не болела. Карман приятно оттягивали деньги. И Ник в кои-то веки почувствовал себя почти счастливым человеком. Или, по крайней мере, достаточно успокоенным, чтобы задремать. Утомление и бессонные ночи брали свое. Назвать эту дрему полноценным сном все же было нельзя, ибо время от времени чародей приоткрывал глаза и смотрел на дорогу. Он был слишком большим параноиком, чтобы позволить начальнику охраны бандита вести его в неизвестном направлении. Но все было в порядке. Они приближались к Калининграду, а от Евгения пусть и исходила уверенная энергетика силы. Но она была лишена всякой агрессии. Вересков был тигром, но хищником рассудительным, и Ник, как чародей, отлично чувствовал это. Именно поэтому он позволил себе поспать еще немного.